Хорошо, иди, дальше я знаю. Винегрету главное, винегрету побольше. Красного, знаешь, с лучком. Эх, вон отсюда, заорал Бенедикт. Сложил руки крестом, если это у ней руки, глаз закрыл. Надо бы камушком. Откуда камушек зимой? Теперь икону...